История 59. Выбор настроения. Когда я работал в Алжире, как-то раз на одном приеме я познакомился с арабским философом. Это был уважаемый человек в стране, где я работал, и его слова запомнились мне на всю жизнь. И не просто запомнились. Благодаря его взгляду я догадался, как сделать так, чтобы у меня практически всегда было хорошее настроение. Помню, тогда в кругу дипломатов мы обсуждали, как важно иметь позитивный взгляд на жизнь. Когда речь дошла до арабского философа, он сказал следующее. «Каждый день мы просыпаемся и выбираем. Мы выбираем, что мы будем есть на завтрак, выбираем одежду, которую мы будем носить в течение дня, духи, которые будут дополнять наш образ. Так почему бы нам с утра еще и не выбрать настроение, которое будет сопровождать нас на протяжении всего дня? Мы никогда не видели мир за пределами наших собственных глаз, ушей и других органов чувств. Все, что происходит внутри нас, это всего лишь наша реакция на происходящее, и не более того. Мы вправе выбирать, какой будет наша реакция на происходящее. Будет ли она мрачной и пасмурной, или же она будет веселой, радостной и счастливой? Каждое утро, проснувшись, я сам выбираю свое настроение и проживаю новый день. И мир вокруг меня удивительным образом отвечает мне взаимностью. Я улыбаюсь другим людям, и они улыбаются мне в ответ. Я радостно помогаю окружающим, и они отвечают мне добром. Я нашел короткий путь к счастью. Уверен, это самая прекрасная дорога». Услышав эти слова, я крепко задумался. А ведь действительно, мы сами каждый день с утра можем выбрать, какое у нас будет настроение. Мы можем отказаться быть грустными, раздражительными, злыми и ворчливыми, мрачными и неприветливыми. Выбирайте с утра всегда хорошее настроение. Нет, отличное настроение. Подойдите к зеркалу и скажите себе: «Сегодня у меня будет самое прекрасное настроение. Я выбираю самое прекрасное настроение». Я делаю так каждый день. Это действительно работает.